Часть третья. Завоевание. Глава первая. Суд. 12 выживших безропотно выстроились на поляне, руки за головой, оружие брошено на землю. Двое последних вынесли все еще пребывавшего в бессознательном состоянии Оннегера. Его тотчас же взяли под строгую охрану. С автоматами в руках мы с Мишелем прошли в замок вслед за одним из пленных. Внутри царил полный разгром. На стенах гостиной абы как висели изрешеченные пулями полотна известных мастеров. Два пустых пенных огнетушителя свидетельствовали о том, что здесь был потушен уже начавшийся разгораться пожар. В вестибюле пол и стены, которого были усеяны осколками, мы обнаружили обезображенный труп Шарля Оннегера. По каменной винтовой лестнице мы спустились в подвал, железная дверь которого сотрясалась от ударов. Кто-то стучал изнутри. Едва мы отодвинули засов, как в коридор выскочила Ида Оннегер. Мишель схватил ее за запястье. «Куда это вы?» «Где мой отец? Брат?» «Ваш брат мертв. Отец пока еще жив». «Но вы же его не убьете?» «Мадемуазель», — сказал я, — «из-за него погибли с десяток наших людей, не говоря уж о ваших». «О, это так ужасно! Зачем? Зачем они это сделали?» — пробормотала она, заливаясь слезами. «Для нас это все еще загадка», — ответил Мишель. «Где девушки, которых они похитили? И мадемуазель, ну это как там ее, кинозвезда?» «Мадюше. Там, в погребе. Остальные заперты в другом, том, что слева, полагаю». Мы спустились в тускло освещаемое керосиновой лампой подземелье. Мадлен Дюше, очень бледная, сидела в углу. «Не похоже, что у нее чиста совесть», — сказал Мишель. И грубо добавил: «Поднимайтесь и на выход». Затем мы освободили трех деревенских девушек. Поднявшись на первый этаж, я обнаружил там Луи, прибывшего вместе с остальными членами совета. «Старик Оннегер пришел в себя. Пойдем, мы собираемся его допросить». Оннегер сидел на поляне рядом с дочерью. Увидев нас, он поднялся. «Я вас недооценил, господа. Мне следовало самому подумать о том, чтобы привлечь на нашу сторону инженеров. Тогда бы мы наверняка завладели этой планетой». «Но для чего?» — спросил я. «Как для чего? Неужели вам непонятно, что в этом заключался единственный наш шанс на контроль над человеческой эволюцией? За несколько поколений мы могли бы создать расу сверхлюдей». «Это из вашего-то человеческого материала?» — саркастически спросил я. «У моего человеческого материала хватало положительных качеств, таких как мужество, настойчивость, пренебрежение жизнью. Вас в своих планах я тоже учитывал. Моя ошибка заключалась в одном. Я полагал, что смогу захватить власть без вас. Нужно было сделать это вместе с вами». Он наклонился к плачущей дочери. «Не будьте к ней жестокими. Она ничего не знала о моих планах и даже потом пыталась нам помешать. А теперь прощайте, господа». Быстрым движением он поднес что-то к своему рту. «Цианид», — пробормотал он и рухнул наземь. «Что ж, одним подсудимым меньше», — сказал Мишель вместо надгробного слова. Наши люди уже грузили на машины трофеи. 4 пулемета, 6 автоматических ружей, 150 обычных ружей и автоматов, 50 револьверов и большое количество боеприпасов. Замок представлял собой настоящий арсенал, но самый ценный из всех находок оказался небольшой печатный станок, совершенно новый. «Интересно, что они собирались делать со всей этой техникой на земле?» «По словам одного из пленных, Оннегер возглавлял некую фашистскую лигу», — сказал Луи. «Впрочем, для нас оно даже и к лучшему. Теперь будет с чем сразиться с гидрами». «Кстати, их больше пока не видели. Вандали Брефор как раз-таки заканчивает препарировать маленькую, которую поместили в бочку со спиртом. Этот парень Брефор просто незаменим. Он уже научил молодежь лепить глиняные сосуды на манер южноамериканских индейцев». Когда мы вернулись в деревню, Было 16 часов ровно. Сражение продлилось менее суток. Добравшись до дому, я тут же уснул, совершенно обессиленный. Мне снилась моя старая бордосская лаборатория, лицо моего патрона, желавшего мне приятного отпуска. «Уверен, там, куда вы направляетесь, для вас найдется немало того, что стоило бы изучить». О, какая ирония! Действительно немало. Целая планета. Потом я увидел широкоплечую фигуру моего кузена Бернара в дверном проеме. Гору, срезанную на сотни метров подо мной. Около 18 часов меня разбудил брат, а я отправился к вандалю. Он был в одном из кабинетов школы. На столе перед ним, распространяя удушливый запах спирта, лежала наполовину препарированная гидра. То на классной доске, то на листах бумаги вандаль делал какие-то зарисовки. Брефор и Массакр помогали ему. «А, это ты, Жан», — бросил мне вандаль. «Я бы отдал 10 лет жизни, чтобы иметь возможность продемонстрировать этот образчик в нашей академии. Поразительное строение». Он подвел меня к своим схемам. «Я только еще начал изучать анатомию этих животных, но уже узнал много интересного. Судя по целому ряду признаков, они относятся к самым низшим организмам. В них есть что-то от наших кишечно-полостных. По крайней мере, те многочисленные нематоцисты, вызывающие ожог кожи клетки, что содержатся в их оболочке. Система кровообращения очень простая. Сердце с двумя желудочками, голубоватая кровь, всего одна разветвленная артерия, а дальше кровь идет по лимфатическим путям и возвращается к сердцу по одной толстой собирающей вене. Очень большую роль играют подкожные полости. У гидр даже после смерти плотность тела остается крайне незначительной. Пищеварение внешне, желудочный сок впрыскивается в добычу, а затем питательная масса всасывается в желудок-глотку. Кишечник предельно простой. Но вот что удивительно. Во-первых, нервные центры. У гидр они необычайно сложны и развиты. В основании щупалец, в хитиновой оболочке, расположен настоящий мозг. Под ним находится любопытный орган, напоминающий электрический аппарат ската. Этот орган и сами щупальца снабжены богато разветвленными нервами. Глаза столь же совершенны, как у наших млекопитающих. Если выяснится, что эти животные в какой-то степени разумны, я ничуть этому не удивлюсь. И вторая интересная вещь — водородные мешки. В этих огромных перепончатых мешках, занимающих всю верхнюю часть гидры, 4/5 объема занимает водород, и вырабатывается этот водород в результате разложения воды при низкой температуре. По пористому каналу в специальном щупальце вода поступает в особый орган, где происходит ее химический распад. Полагаю, кислород переходит в кровь, так как этот орган сплошь опутан артериальными капиллярами. Ах, если бы только нам удалось разгадать секрет этого катализа воды! Когда водородные мешки наполнены, удельный вес гидры меньше веса воздуха, и она свободно плавает в атмосфере. Мощный плоский хвост служит ей плавником, но главным образом — рулем. Передвигается она в основном за счет сокращения особых полостей, выбрасывающих воздух, смешанный с водой. Эта смесь с огромной силой вылетает назад через настоящие дюзы. Я возбудил током мускулы одной полости, поместив в нее железное кольцо. Посмотри, что с ним стало. Он протянул мне толстое кольцо, скрученное восьмеркой. Сила этих мышечных волокон просто невероятна. На следующее утро меня разбудил стук в дверь. То был посыльный от Луи, сообщивший, что вот-вот начнется суд над теми из пленных, которые не были ранены, и что, как член совета, я должен в нем участвовать. Я вышел. Уже поднималось голубое солнце. Суд собрался в большом сарае, превращенном в зал заседаний. Трибунал состоял из членов совета и наиболее влиятельных граждан, среди которых были Вандаль, Брефор, мой брат Поль, Маскар, 5 крестьян, Бевен, Энтранж и 6 рабочих. Мы, члены совета, расположились за столом, установленным на небольшом возвышении, остальные расселись слева и справа от нас. Перед нами осталось свободное пространство для обвиняемых. Дальше стояли скамьи для публики. Все выходы охраняли вооруженные автоматами люди. Прежде чем ввели обвиняемых, мой дядя, избранный председателем в силу его возраста и авторитета, поднялся на ноги и сказал: «Еще никому из нас не доводилось судить себе подобных. Сегодня же нам пришлось стать членами чрезвычайного трибунала. У обвиняемых не будет адвокатов, так как мы просто-таки не можем терять время на бесконечные споры. Поэтому мы должны быть столь справедливыми и беспристрастными, сколь это вообще возможно. Двое главных преступников мертвы. И я вынужден вам напомнить, на этой планете, где так мало людей, нам дорог каждый. Но не будем забывать и о том, что по вине обвиняемых погибли 12 наших парней, а 3 наших девушки долгое время подвергались грубому и постыдному обращению. Ведите обвиняемых». «Где Минар?» — шепнул я ему. «Работает с Мартиной над теорией катастрофы. Это очень интересно. Вернемся к этой теме позднее». Один за другим в сопровождении вооруженной охраны вошли уцелевшие пленные, 31 человек. Иду Онегер и Мадлен Дюше ввели последними. Мой дядя снова взял слово. «Вы все обвиняетесь в убийствах, грабежах и вооруженных нападениях, а также в заговоре против безопасности государства. Есть среди вас кто-то главный?» Обвиняемые с пару секунд колебались, потом вытолкнули вперед рыжеволосого великана. «Когда хозяев не было, я командовал». «Ваше имя, возраст, профессия?» «Жан Берон, 32 года. Раньше был механиком». «Вы признаете те факты, в которых вас обвиняют?» «Признаю я их или же нет, это не имеет значения. Вы все равно меня расстреляете». «Не обязательно. Вы могли заблуждаться. Да и потом, вы ведь были не один. Что заставило вас поступить таким образом?» «Что ж, после того переворота патрон толкнул речь, сказав, что деревню захватила, вы уж извините, всякая шваль, что мы теперь на другой планете, и нужно спасать цивилизацию. И что если...» Тут Берон на мгновение запнулся. «Все пройдет хорошо. Мы будем жить, как сеньоры былых времен». «Вы участвовали в нападении на деревню?» «Нет». «Можете спросить у других. Все, кто участвовал, мертвы. Это были люди сына хозяина. Сам патрон тогда жутко разозлился, буквально рвал и метал. Шарль Анегер заявил, что взял заложников. А на самом деле он давно хотел эту девку. Патрон был против. Да и я тоже. Это Леврен его надоумил». «Чего же добивался ваш хозяин?» «Я вам уже сказал, он хотел быть властелином этой планеты. В замке у него была куча оружия. На земле он занимался его контрабандой, а потом у него были мы. Вот он и рискнул. Что до нас, то нам просто некуда было деваться. Когда-то в прошлом мы все наделали немало глупостей. Патрон знал, что у вас почти нет оружия. Он не думал, что вы его изготовите так быстро». «Хорошо. Уведите. Следующий». Следующим оказался тот самый блондин, который выкинул белый флаг. «Ваше имя, возраст, профессия?» «Анри Бельтер, 23 года. Учусь в политехе». «А вы-то какого черта во все это ввязались?» «Я знал Шарля Анегера. Как-то вечером я проиграл в покер и все свое месячное содержание. Он выплатил мой долг, пригласил меня в замок и во время горной прогулки спас мне жизнь. А потом произошла катастрофа. Я не одобрял ни планов его отца, ни его собственного поведения, но я не мог предать Шарля. Ему я обязан жизнью. Однако и в вас я не стрелял ни разу». «Это мы еще проверим. Следующий. Ах, да, еще один вопрос. Что вы изучали?» «Я занимался аэродинамикой». «Как знать, может, когда-нибудь это и пригодится». «Я вот еще что хотел сказать. Ида Анегер. Она сделала все, чтобы вас предупредить». «Мы знаем и обязательно это учтем». Допрос продолжился. Здесь были представители практически всех профессий. В основной своей массе обвиняемые принадлежали к организации более или менее фашистского толка. Не знаю, что в тот момент думали остальные, но я, по правде сказать, пребывал в замешательстве. Многие из этих людей, казалось, искренне раскаиваются, а некоторые и вовсе производили впечатление честных парней. Ясно было, что главных виновников уже нет в живых. Бельтер в его преданности другу вызывал у меня симпатию. Никто из обвиняемых не сказал о нем ничего плохого. Наоборот, большинство из них подтверждало, что в сражении он не участвовал. Пошел 29-й обвиняемый. Он заявил, что его зовут Жюль Леврен, что он журналист и что ему 47 лет. Это был невысокий, тщедушный мужчина с костлявым лицом. Луи сверился со своими бумагами. «Согласно показаниям свидетелей, вы не принадлежите к подручным Манегера. Вы были гостем, и некоторые даже полагают, что вы и есть главный босс. Думаю, вы не станете отрицать, что стреляли по нам. Кроме того, свидетели жалуются на, скажем так, определенную жестокость с вашей стороны». «Это ложь. Я никогда не видел этих людей, и я ни в чем не участвовал. Просто был в гостях». «Вот же наглец! Врет, как сивый мерин!» — не выдержал один из парней, стоявших на карауле у дверей. «Я собственными глазами видел его у центрального пулемета, того самого, из которого убили Салавена и Робера. Трижды я брал этого сукиного сына на мушку, да всякий раз упускал возможность его снять». Многие из присутствовавших в зале гвардейцев, явившихся в качестве зрителей, поддержали сделавшего это заявление парня. Журналист пытался протестовать, но его выволокли наружу. «Видите, мадемуазель Дюше?» Несмотря на обилие косметики, выглядела девушка неважно. Она казалась испуганной и растерянной. «Мадлен Дюше! 28 лет, актриса! Я ничего не сделала!» «Вы ведь были любовницей папаши Анагера, не так ли?» «Да, обоих сразу!» — выкрикнул кто-то из зрителей. Зал содрогнулся от хохота. «Неправда!» — выкрикнула мадемуазель Дюше. «Это ужасно! Выслушивать такие оскорбления!» «Хорошо, хорошо. Тишина в зале. Это мы проверим. Следующее». «Ида Анигер, 19 лет, студентка». Несмотря на заплаканные глаза, выглядела девушка куда лучше актрисы. «И что изучали?» «Право». «Боюсь, здесь вам это не очень-то пригодится». «Мы знаем, что вы сделали все, что смогли, чтобы предотвратить эту драму. Жаль, что вам это не удалось. Тем не менее, вы старались облегчить страдания трех схваченных в плен девушек. Вы можете представить нам какую-либо информацию об остальных подсудимых?» «Большинство из них я вообще не знаю. Берон не был плохим человеком. Да и Анри Бельтер заслуживает вашего снисхождения. Он сказал мне, что не стрелял, и я ему верю. Правда, он дружил с моим братом». Она подавила рыдание. «Мой отец и брат тоже в глубине души не были злодеями, просто они были вспыльчивы и тщеславны. Когда я только родилась, мы были очень бедными. Богатство пришло внезапно и вскружило им голову. О, во всем виноват этот человек, этот Леврен. Это он подсунул Ницше моему бедному отцу, и тот вообразил себя сверхчеловеком. Это он подсказал ему безумный план завоевания планеты. Он способен на все. Я его ненавижу!» Она разрыдалась. «Садитесь, мадемуазель», — мягко проговорил мой дядя. «Мы посовещаемся, но опасаться вам нечего. Мы рассматриваем вас скорее как свидетеля, нежели как обвиняемую». Члены совета, а также вошедшие вместе с ними в состав трибунала влиятельные граждане, удалились за занавес. Обсуждение было долгим. Луи и крестьяне настаивали на самых суровых наказаниях. Мишель, мой дядя, Кюре и я стояли за более мягкие. Людей и так не хватало, да и вообще было очевидно, что обвиняемые, мало что понимая в происходящем, просто-напросто последовали за своими главарями. Наконец мы пришли к согласию. Обвиняемых ввели, и мой дядя зачитал им вердикт. «Жюль Леврен, вы признаны виновным в предумышленном убийстве, грабеже и насилии, приговорены к смертной казни через повешение. Приговор будет приведен в исполнение незамедлительно». Бандит сохранил самообладание, разве что ужасно побледнел. По рядам подсудимых пробежал ропот. «Анри Бельтер, вы ничего не сделали во вред обществу и признаны невиновным. Но поскольку вы ничего не сделали и для того, чтобы предупредить нас...» «Я не мог». «Тишина! Повторяю, Поскольку вы ничего не сделали и для того, чтобы предупредить нас, вы лишаетесь избирательных прав и будете считаться гражданином низшего ранга до тех пор, пока не искупите свою вину». «Стало быть, я свободен?» «Да, так же свободны, как и все мы. Но если вы хотите остаться в деревне, вам придется работать». «О, лучшего я и не желаю». «Ида Анигер, вы признаны невиновны, но на 10 лет лишаетесь возможности быть куда-либо избранной. Мадлен Дюше, за вами не установлено никаких проступков, за исключением сомнительной нравственности и, скажем так, сентиментальной привязанности». В зале послышались смешки к главным преступникам. «Тишина! Вы лишаетесь всех избирательных прав и получаете назначение на работу на кухне. Все остальные. Вы приговариваетесь к принудительным работам на срок не свыше 5 земных лет, которые вы сможете сократить своим примерным поведением. Также вы пожизненно лишаетесь всех политических прав, но они будут возвращены тому, кто этого заслужит, совершив героический подвиг во имя общества». Предам осужденных, судя по всему, опасавшихся гораздо более тяжкого наказания, волной прокатился радостный ропот. «Да вы, оказывается, классные парни!» — прокричал нам Берон. «Заседание окончено. Уведите осужденных». Кюре подошел к пожелавшему исповедаться Левраену. Зрители, одни довольные приговором, другие напротив, разъяренные, разошлись. Спустившись с помоста, я направился к Бельтеру. Юноша утешал Иду. «Ну вот», — бросил я мимоходом дяде, — «теперь понятно, почему они так защищали друг друга». Я подошел к молодым людям. «Где собираетесь поселиться? Дюше придется жить при кухне. Хочет она того или нет, с вами же все обстоит иначе. О том, чтобы вернуться в наполовину разрушенный замок, куда в любой момент могут прилететь гидры, не может быть и речи. Здесь у нас тоже полно разрушений, и потому тесновато. Да и потом, вам нужно подыскать себе работу. Ленность и ничего не делание теперь запрещены законом». «А где он прописан, этот закон?» — спросила Ида. «Мы хотим быть честными гражданами, но для этого нам нужно его знать». «Увы, мадемуазель, закон еще нет. У нас есть лишь набор разрозненных текстов, принятых на заседаниях совета. Кстати, вы же учились на юриста?» «Как раз оканчивала 2-й курс». «Вот и для вас нашлось дело. Займетесь составлением нашего кодекса. Я поговорю об этом в совете. Что касается вас, — сказал я Бельтеру, — то вас я возьму к себе. Поможете мне в моей работе министра геологии. С вашей научной подготовкой вы быстро станете приличным изыскателем. Жалование, питание в столовой и крыша над головой — все как у меня самого». К нам присоединился Мишель. «Если ты хотел ангажировать Бельтера, — сказал ему я, — то, увы, опоздал. Я с ним уже договорился». «Тем хуже для меня. Придется взять сестру. Астрономия подождет. Кстати, она и Минар сейчас здесь. Специально спустились из обсерватории. Вечером он должен ознакомить нас со своими теориями». Я взглянул на Гелиос. Тот стоял высоко в небе. «Ну, до вечера еще навалом времени. А скажи-ка, Мишель, твою сестру не слишком стеснит, если эта девушка поживет у нее, пока мы ей что-нибудь подыщем?» «Да вот и она. Можешь спросить у нее самой». «Я был бы тебе признателен, если ты сделал бы это за меня. Она меня немного смущает. Твоя сестра — астроном». «Тут ты не прав. Она отличная девушка. Да и к тебе относится с большой симпатией». «Тебе-то это откуда известно?» «Да она сама мне то и дело об этом твердит». И, посмеиваясь, он удалился.